Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября, включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Однажды дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита включилась ровно в 12, раскалилась, и когда поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Из магнитофона Днепр потекла вода. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как они ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый человек прибегает. Как мусор выбросят, снизу это же человек в наших объедках. Тоже, видимо, сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик уже полгода работает. Тоже как-то сообщается. А уж с телефоном, те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу вращать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить!» Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат «Ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней!» Вы что, не можете палец внимательно вставить? Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите «мы»? Вы что, не один вставляете этот палец? Да палец один, но мы его втроем вставляем. Я уже себе не доверяю. И опять к ним. Они форточку открыли, соседка из соседнего подъезда прибежала, ребенок маленький, просьба закрыть. Пол моют, внизу люстра загорается. Жена плакала, все наши письма обратно приходят, адресат выбыл. И те, которые к нам обратно возвращаются, адресат выбыл. Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя, вон отсюда, иностранцы проклятые. С нашей подписью. А мы же никогда, мы же их пригласили. В общем, говорим, мальчики, это все нечистая сила. Они говорят, нет, ребята, это все еще социализм.